Глава 22. «Смелый и властный», — цедила я сквозь зубы, вспоминая слова подруги. Я уже была на своей кухне, Машка отправилась домой, к Владу. Перебирая наш с ней разговор, я напитывалась уверенностью, что хочу поговорить с этим человеком. Хочу понять, что у него на уме и насколько он может быть опасен. Хочу посмотреть ему в глаза. И если это будет последнее, что я увижу в этой жизни, то пусть так и будет. Наш разговор с Машкой случился очень вовремя для меня. Он всколыхнул столько струн в моей душе, что родившейся мелодии впору было маршировать. Когда я смотрела на беременную подругу, поймала себя на мысли, что такая жизнь, как у нее, не для меня. Я никогда не смогу полюбить или родить. «Дети – это вообще большой кошмар моей жизни. Зачем все это? Делать мужчину смыслом своей жизни совершенно не мое. Рожать пупсика и радоваться его появлению – тоже. А в чем тогда мой смысл? У меня нет ничего, за что хотелось бы держаться по-настоящему. Нет никого, кто любил бы и дорожил мной. Макс – да он уйдет к тому, кто поджарит ему большую котлету. Дружба дружбой, обед по расписанию. Павел? Где он? 2 года отношений, а у меня внутри так пусто, будто его и не было рядом. Мама? Где та мама? Опять приедет с долгами и очередным кавалером и скажет: «Вот тебе новый папа. Старого бы мне хоть раз показала». Может, и появился у меня какой смысл. Машка. У Машки своя жизнь и большая любовь. Большая-большая любовь. А я одна. И терять мне, по сути, нечего. Я громко выругалась и взяла телефон. «Владислав, это Василиса. Мы могли бы с вами встретиться, но без Маши. Очень нужно поговорить. Это срочно». Он приехал ко мне домой. Я попросила. У меня возле квартиры висели камеры, поэтому, по крайней мере, если он решит придушить меня дома, то полиции не придется долго искать того, кто был у меня в гостях. Хотя у этого голубчика такие связи, что все мои камеры – это как лейкопластырь при паранойе. «Привет», – сказал мне красивый и улыбчивый Влад, и от его рожи у меня свело желудок. «Проходите». Влад прошел на кухню, как обычно, не разуваясь. Видимо, боялся испачкать свои носки. Я промолчала. В мои планы не входило злить его своими едкими замечаниями. Мне просто нужна была правда. «О чем ты хотела со мной поговорить? Что-то про Машу?» «И про Машу тоже». «Я тебя слушаю внимательно», – сказал он, устраиваясь на стуле Макса. Я 1000 раз репетировала то, что собираюсь ему сказать. 1000 раз прокручивала в своей голове, как сделать это все ювелирно, но смогла только брякнуть. «Я знаю, что вы были любовником Светки». Влад не поменялся в лице, а я чертыхнулась. «Я знаю, что вы встречались в том доме, там, где угнали такси. Я разговаривала с соседями, они вас видели. Не знаю, почему до сих пор никто вас не сдал». Влад молчал. «Вы убили мою подругу». «Что, даже чаю не нальешь?» — спокойно спросил мой собеседник. «Пока вы мне не ответите, не налью». «Да, чаем тут, пожалуй, не отделаешься». Влад вытащил телефон и набрал какой-то номер. «Вить, тащи бутылку коньяка и закуску. Я на 3-м этаже. Квартира 24. И не забудь про главное, понял?» «Вы хотите меня отравить?» Это первое, что пришло мне в голову после слов Крутого. «Я что, по-твоему, придурок?» — удивился Влад. А я покраснела, потому что он буквально прочитал мои мысли. Мы сидели и молча разглядывали друг друга, пока Витёк не притащил пакеты с выпивкой и продуктами. Одной бутылкой, естественно, дело не ограничилось. «Я не ужинал сегодня», – оправдываясь, сказал Влад, когда я вытаскивала контейнеры с едой. «Удивительно, работаешь в ресторане, а ходишь голодный?» Я внезапно перешла на «ты», но Влад даже не дернул носом. «Сапожник без сапог», – улыбнулся он. «Обаятельный гад! Не заговаривай мне зубы, я задала вопрос, и пока ты мне не ответишь, не отстану от тебя». «Накрывай стол, хозяйка», – скомандовал он. А я скривилась, потому что вспомнила нашу первую встречу с Максом. А еще слова матери о том, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Мама, как всегда, была права. Я разложила еду по тарелкам, принесла рюмки, хоть и не планировала напиваться. Собственно, мне и нельзя было. Врач предупреждал, что алкоголь для меня – отрава. Влад опрокинул рюмку, похрустел огурчиком, а я вновь поймала себя на мысли, что думаю о Максе. Вот бы он порадовался такой поляне. «Я был любовником твоей подруги», – без предисловий начал Крутов. «И это меня порадовало. Почему ты это скрывал?» «А ты думаешь, мне проблем мало? Меня и так таскают по ментам. Мое имя песочат в газетах ежедневно. Мне такая огласка поперек горла. Сплошные проблемы. Как думаешь, если сейчас вскроется то, что мы со Светой встречались, что будет?» «Учитывая, кто отец Светки, думаю, тебе будет крышка». «Ну, я бы так не драматизировал, но, конечно, проблем бы прибавилось. А сейчас у меня по всем фронтам горячий сезон». «Отец Светки как бы отнесся к вашим отношениям?» «Думаешь, мне есть до этого дело?» «А почему тогда вы скрывались?» «Потому что роман у нас вышел случайно. Мы встретились на одной вечеринке по случаю открытия салона у Юрцова. Ты такого даже не знаешь, наверное, депутат. Она была там, и я был. Я не знал, что она дочь Толика». «Ну да, конечно». «Я тебе честно говорю. Пообщались, понравились друг другу. Ну и провели вместе ночь». «Что, вот так, сразу, в первый день?» «А что, ты думала, твоя подруга монашка?» Я почему-то подумала про Машку, а потом одернула себя и пробурчала. Я думала, что она умная. «Не знаю, все вышло очень стремительно. Она была расстроена, говорила, что отношения трещат по швам. А я... мне-то что? Красивая женщина, свободная, недвусмысленно предлагает провести вместе время. Я редко отказываю себе в удовольствии». «Это заметно, но Света не была свободной». «Да я откуда знал? Мне насрать на такие вещи. Мы взрослые люди, понимаешь? Каждый несет ответственность за свои поступки. Ты думаешь, я должен был узнавать, есть ли кто у нее? Это ее проблемы. Мы переспали. Потом она мне позвонила. Сама, первая. Мы переспали во второй раз. Потом в третий. Она была прекрасной любовницей. Я снял квартиру, потому что она так хотела. Мне не жалко, хочет человек скрытничать, пожалуйста. Мне было до фонаря, кто ее отец. Бизнес бизнесом, а она взрослая девочка. Но ее желание я уважал, снял квартиру, где мы встречались время от времени. А потом? А потом она поняла, что я встречаюсь не только с ней. Но ты пойми, я никогда не говорил Свете, что я святой. У меня не было на нее серьезных планов. Нам просто было неплохо вместе. Ты знаешь, что обо мне говорят? Ты про то, что ты кобель? Да, так вот это правда. И ты вот так спокойно об этом заявляешь? Ну, я могу сплясать. Я не выдержала. Сволочь же ты. А я никогда и не говорил, что ангел. Никогда и никому. И Вике. «Какой Вики?» «Той самой, что была беременна от себя». Влад уставился на меня большими глазами. «А ты вправду, мисс Марпл, мое почтение», – сказал он и опрокинул еще одну рюмку. «Я задала вопрос, а ты не ответил». «Вика – дура, Я был молодым пацаном. Да что ты знаешь обо мне?» «Ничего хорошего, если честно». «Вот именно. Ты ни черта обо мне не знаешь. Моя мать бросила меня на отца и смылась. Я даже имени ее не знаю. Про отца ты моего слышала?» «Пришлось». «Он любил меня. Но время было такое. Я рос один. У меня были какие-то няньки. Я знал, что мешаю ему. В те времена, при тех делах, которыми он занимался, я был отличной прорехой в его жизни. Иметь сына – это очень здорово. Но не когда ты постоянно маневрируешь на краю обрыва. Он боялся за меня. Однажды я услышал, как отец сказал одному своему коллеге: «Влад – мое слабое место». Сейчас я понимаю, что он имел в виду. Но тогда… Господи, знала бы ты, что происходило в моей голове. Быть слабым местом своего крутого отца… Эти слова изменили все. «Ты никогда не пытался найти мать? Мне правда стало интересно». «А зачем? Она меня бросила с человеком, жизнь которого могла оборваться в любой момент. Ты не помнишь, что здесь творилось в лихие годы? Люди постоянно взрывались в своих тачках, пропадали без следа. Тут за канистру солярки запросто можно было кого-то пристрелить. Отец в любой момент мог быть следующим. Он был слишком крутым по тем временам. И ему приходилось соответствовать, выживать. Моя мать ушла, бросила меня. Ей было плевать, что будет со мной дальше. И почему ты думаешь, что я должен переживать на ее счет?» Я кивнула. Очень понимала, о чем говорит Влад. Но вот я бы с радостью узнала, кто мой отец. Все детство возлагало на него большие надежды. «В общем, все, чего я хотел, это не быть слабым местом. Поэтому я учился, взращивал свои амбиции. Хотел показать, что достоин». «А Вика?» «С Викой мы познакомились в клубе. Мне было около 22, она помладше. Она была другой. Не такой, как московские барышни, с которыми я привык общаться в институте. Она была простой и очень наивной. Ну, мне так казалось. Она мне понравилась, а я понравился ей». «Да, да настолько, что она решила прыгнуть с 7-го этажа. «Я знаю, что виноват». «Она была беременна от тебя». Влад налил еще рюмку и опрокинул в себя. «А я где-то слышала, что ты не пьешь и ведешь здоровый образ жизни. Врут?» «Врут», – кивнул он и откусил еще от огурца. «А ты чего не ешь?» «А я не хочу. Кусок в горло не лезет. Две мои подруги мертвы, а одна делит постель с возможным убийцей». Влад хохотнул. «Хе, хорошего же ты обо мне мнения. А ты думаешь, у меня есть основания для другого?» «Вику я не толкал. Ты понимаешь, я повелся на нее, а потом… Я ведь понял, что ей не столько интересен я, сколько мои возможности. Не знаю, как объяснить, но это чувствовалось». «Вика просто выживала с мамой. Конечно, она видела в тебе принца». «Отец сказал, что она мне не ровня». «Ах, отец, ну тогда все понятно». «Что тебе понятно?» «А то, что ты всю свою жизнь доказываешь папочке, какой ты крутой». Я была на взводе и не могла себя контролировать. Влад принял мой упрек спокойно, а потом спросил: «А ты? Ты что и кому доказываешь, Василиса?» Я замолчала, потому что его вопрос сбил меня с ног. «Что и кому? Не твое дело». «Так вот и ты не осуждай меня. Я не знал, что она беременна. Каникулы просто кончились, и я засобирался в Москву». «Не сказав ей об этом». Влад промолчал, а я поняла, что угадала. Его малодушие стоило 2 жизней или больше. «Ты не знал о беременности?» «Нет, конечно. В то время мобильный телефон был редкостью. У меня он был, а вот у Вики нет. Я просто уехал, а потом мне звонили в Москву, и я все узнал». «Да уж», — только и сказала я. «Ты не знаешь, что я тогда почувствовал». «Да как не знаю? Знаю, ты слабое место отца». Он промолчал и налил еще рюмку. «Налей мне», — сказала я. Влад посмотрел на меня и кивнул. Глаза его были грустными, или мне просто показалось. «А Света? Расскажи мне». «А Света узнала, что я не отношусь к нашим отношениям серьезно. Но я был уверен, что у нее точно такие же чувства. Ведь у нее был жених?» «Да, был». Она закатила скандал. Я сказал ей, что для меня это неприемлемо. Мы на этом и разошлись. А потом я увидел ее в клубе. В ту ночь. «Ты уже встречался с Машей?» «Я вообще не знал, что они подруги. Ты пойми». «Да, твоя личная жизнь бьет все рекорды». Влад молчал. А мне почему-то стало его жалко. Потому что передо мной сидел не взрослый успешный мужчина, а одно большое слабое место. «Ты знаешь, что Маша беременна?» – спросил меня он. «Конечно. У тебя какие планы на эту мою подругу? Тоже бросишь?» «Это тебя не касается». «Ты ошибаешься. Маша меня касается. И если с ней что-то случится, я спущу с тебя 3 шкуры. Мне терять нечего». «А ты, я смотрю, у нас дикая. А ты придурок». Он внезапно схватил меня за подбородок и притянул к себе, а потом поцеловал.